сидел у большого стола на высоком табурете и держал в руке журнал. Однако смотрел не в него, а на Вульфа. Вульф же стоял с пивным стаканом и грозно пялился на пену, дожидаясь, пока она осядет до нужного уровня. «Скоро уже 11, заметил я. «Я бы с удовольствием начал сейчас, но вы, должно быть, считаете, что не стоит». «Разумеется», – прорычал он, потом отпил пиво. «Нам нужно это обсуждать?» «Не думаю». Я встал и вынул из буфета бутылку виски. Порой я сам чувствую, что молоком уже не обойдусь. «У меня есть предложение. Хотите послушать?» Вульф сказал, что хочет, и я поделился с ним своим замыслом. Глава 7. Во вторник днем в 11:05 я сидел в уютном кресле напротив огромного роскошного стола в огромном роскошном кабинете на 30-м этаже огромного роскошного здания на Броуд-стрит рядом с Уолл-стрит и смотрел на человека еще более загорелого, чем Теодор Фолк. Настолько загорелого, словно его отлили из бронзы. Пробиться к нему особого труда для меня не составило. Но сперва я должен был удостовериться, что он и в самом деле существует, да еще и владеет яхтой. В 10:01 я набрал номер редакции журнала «Нос и корма». Трубку никто не снял. Вот и верь после этого, что они горят на работе. Полчаса спустя я все-таки до них дозвонился, и мужской голос, сперва велев мне не вешать трубку, пока он все выяснит, ответил мне, что интересующий меня Джеймс Д. Фаркхар владеет 58-футовой яхтой типа «Директор» под названием «Проспера». Что ж, это, конечно, и впрямь приличная яхта, а не какой-нибудь корыто с мачтой и подвесным мотором. Затем я позвонил в Federal Holding Corporation и, преодолев цепочку из двух женщин и одного мужчины, услышал на другом конце провода голос Эвери Балу. Похоже, он еще не забыл об услуге, которую мы с Вульфом оказали ему 3 года назад, и все еще ценил ее. Примечание. Смотри, Рекс Стаут, «Погоня за отцом». Я сказал, что нам нужно маленькое одолжение, и спросил, не знаком ли он с банкиром по имени Джеймс Фаркхар. «Еще бы», — ответил Балу, — «он второй человек в Тринити Фидьюшери. А что он натворил?» «Пока ничего, насколько мне известно. Об установлении отцовства, во всяком случае, речь не идет. Мне нужно только задать ему парочку вопросов об одном деле, в котором он не замешан и не будет замешан. Просто случилось так, что именно он располагает интересующими нас сведениями только и всего. Чем быстрее мы сумеем их заполучить, тем лучше. И мистер Вульф подумал, что вы, возможно, не откажетесь связаться с ним и сказать, что когда я позвоню и попрошу принять меня, то будет лучше, если он предложит встретиться немедленно, не откладывая дела в долгий ящик, чтобы поскорее от меня избавиться». Балу согласился. 10 минут спустя перезвонила его секретарша и сказала, что Фаркхар ждет моего звонка. Она даже дала мне номер его телефона, который я тут же набрал и нарвался уже на его секретаршу. Вот так и случилось, что в 11:05 я оказался в кабинете Джеймса Д. Фаркхара. Начал я с извинений. «Мистер Вульф не хотел беспокоить вас по делу, которое вы сочли бы сущим пустяком, но все же был вынужден это сделать.